Глава вторая. Зигфрида с копейщиками мы встретили, едва выехали из леса. Он бросился с объятиями, мял, проклинал себя, что отпустил сеньора одного. Потом терзался, что не поехал с Гунтром, когда тот погнал этого странного зайца. Надо было догадаться, что непростой заяц. Через полчаса обратной дороги заметили дымок своего оставленного костра. А когда поднялись на пригорок, как на ладони, и костер. Пахнуло ароматом жарящегося мяса. По ту сторону костра к небу торчат белые, очень тонкие ребра дракона. Красные крылья бережно распластаны по земле. Зигфрид соскочил с коня и бросился проверять мясо. Горестно покачал головой. Что-то сгорело, что-то подгорело, но, к счастью, три четверти печени даже не порезаны. Коней расседлали и отпустили. Лучники торопливо нарезали широкие ломти и насадили на вертела. Ульман и Тюрингем отправились сколупывать оставшиеся на шкуре дракона чешуйки. Двое лучников, раздевшись до пояса, помогали отдирать от кожи эти непробиваемые пластинки, таскали к вьючным мешкам. Гунтер самолично поджарил шмат и протянул мне. «Ваша милость, отведайте. Печень, как вы и заказывали. Прожарилась так, что ни капельки крови. Извольте». Я слез. Зайчик сразу же ушел смотреть на остатки дракона. Я взял в обе руки увесистый ломоть, понюхал, осторожно попробовал на вкус. Горячий сок брызнул по зубам, запершило в горле. Мясо оказалось, на удивление, вкусным. Таяло во рту, как будто я держу на языке форель. Нет, даже семгу, она нежнее. И вообще, привкус не столько мяса, сколько рыбы. Для меня, человека к еде равнодушного, рыба тоже мясо, ведь не фрукты, не овощи. Но знатоки почему-то пищу делят на мясо, рыбу и даже птицу. Так вот, мясо дракона с мясом коровы и близко не лежало. На птичье, похоже, больше, но с рыбьем можно перепутать, если не предупредить, что едим дракона. «Неплохо», — одобрил я. «Весьма. Даже весьма. Не ожидал». «А вы, — осторожно осведомился Гунтер, — уже ели драконью печень?» Я запнулся с ответом. Ульман и Тюрингем остановились с тюками в руках и тоже смотрят. Я промямлил с набитым ртом. «Гунтер, если скажу, что ел даже папайю, это покажется либо хвастовством, либо брехней. Потому лучше смолчу». Они переглянулись. Что такое папайя, не знают, но явно же пострашнее дракона. Сок стекает по моим пальцам. Желудок ликующе набрасывается на каждый кусочек. Такое чувство, что мои предки уже ели драконов. И вот теперь организм порылся в генопамяти и вспомнил старое лакомство. «Хорошо», — определил я. «Чуточку бы помягче, а так все хорошо». Гунтер покачал головой. «Уж куда мягче, ваша милость. Это же совсем молодой дракон, у него все мясо нежное». «И чешуя не царапанная», — добавил Ульман ликующе. «И вся кожа не тертая. Эх, не увезем всю». Гунтер отмахнулся. «Я уже послал двоих в деревню за подводами». «Вот спасибо». «Чему радуешься?» — строго сказал Гунтер. «Дракона сбил его милость. Как решит, так и будет». «Дракон — общее достояние», — решил я милостиво. «Это как недра, воздушные недра. А ты, Гунтер, распорядись как надо. Ты у нас хозяйственный». Потом я феодальем оком наблюдал, как прибыла телега, на нее погрузили все, что срезали с дракона. Оказалось, столько, что все не влезло. Гунтер велел послать еще за одной. Я поморщился, сказал нетерпеливо. «Оставь человека, а мы, пожалуй, вернемся. Что-то у меня руки дрожат, а ноги так и вовсе подкашиваются. Знаю, что надо держаться орлом, но что-то мне совсем хреново». Он с тревогой посмотрел в мое лицо. Мне показалось, что в темных блестящих глазах промелькнуло облегчение. «Да, ваша милость, я уж подумал, как это вы держитесь. Даже для паладина чересчур. Надо возвращаться. Я почти не помнил, как добрались, по дороге впадал в забытье, по мосту и в ворота въехал, поддерживаемый сзади, иначе свалился бы в клубящийся внизу туман. Еще мелькнуло испуганное лицо Фриды, служанки. Дальше в памяти провал. А очнулся от затяжного обморока только утром. На мне толстое меховое одеяло. И еще я ощутил, выныривая из сна, что меня сзади обхватывают горячие женские руки. И еще прижимается горячая и очень мягкая женская. Несмотря на теплое одеяло и это горячее тело, я все еще чувствовал не то чтобы озноб, но и не жарко, хотя за окном солнечный день середины июля. Медленно повернувшись, я увидел серьезное и немножко испуганное лицо Фриды. «Ваша милость», — прошелестела она, — «вы простите, что я взяла на себя такую смелость, но господин Гунтер велел, когда вам было совсем плохо». Она смущалась, натягивала на грудь край одеяла, плечи ее округлые и нежные, как у чеховской душечки, полны чистоты и невинности. Кожа кажется такой тонкой, что если проглотит маслину, я увижу, как двигается по горлу темный комок. «Насколько плохо?» — спросил я. Закашлялся, в горле как продрали наждаком. Голос звучит, будто пытаюсь дуть в найденную при раскопках Вавилона трубу. «Я хоть не обгадился?» «Нет-нет», — заверила она поспешно. Но что-то в ее глазах подсказало, что лучше эту тему оставить, чтобы не докопаться до опровержения. «Вам было только холодно, очень холодно. Я знаю, что когда холодно очень-очень, сердце перестанет биться. Господин Гунтер...» «А он откуда знает?» Она потупила глазки. «Простите, ваша милость, но он так беспокоился, что готов был всех порубить в замке». «За что?» «Он знает, что среди челяди есть такие, кто знает немножко больше других. Вот и орал, что если сэру Ричарду не помогут, если вы вдруг умрете, то он своими руками перебьет всех». «Гунтер?» «Да, ваша милость». Я покосился на ее раскрасневшееся личико, подавил импульс разрешить называть меня просто по имени. Но это будет крахом феодализма в отдельно взятом регионе, сказал с неловкостью. «Похоже, я в самом деле завоевываю электорат». «Кого, ваша милость?» Она все натягивала одеяло до подбородка. Наши тела уже не соприкасаются. Но я чувствую жар ее юного сочного тела. «У тебя температура, как у ворон?» — спросил я. «В смысле, как у пернатых?» «Наверное, это как-то связано с некоторыми особенностями, о которых говорил Гунтер». Мелькнула мысль, что при повышенной температуре ускоряется и метаболизм, а это и ускоренное старение, что так страшит женщин. Но, с другой стороны, хоть и укороченная жизнь, зато яркая, наполненная приключениями, полетами на шабаш, вальпургиевыми ночами, жаром языческих страстей. Я вздохнул, выбрался из-под одеяла. Фрида стыдливо закрыла глаза и даже отвернулась. Румянец расползся по щеке вниз по шее и даже покрыл тонкие, красиво вылепленные ключицы. Вряд ли видит через опущенные веки, но наверняка помнит, как именно разогревала, как потом разогревались оба, как только еще одеяло не задымилось, хотя серой вроде бы попахивает. Пока я одевался, повернувшись к ней спиной, услышал едва слышный шелест. Волосы колыхнулись от движения воздуха. Фрида торопится набросить на себя длинное платье, это быстро. Нижнего белья в это время еще не знают. Трусики придумают через много столетий. Во дворе привычные окрики Ульмана, но лучники, как я заметил, уже другие. Тех, кто наловчился стрелять быстро и точно, с утра отправили на постой в пограничную деревню Куманг. Силами крестьян и двух умелых каменщиков в спешном порядке восстанавливают сторожевую башню. Не бог весть, какая защита, но пока нападающие будут выбивать забаррикадированные двери, лучники перебьют половину, если не всех. А там из замка прибудет помощь, как только увидим сигнальный огонь на башне. Фрида ускользнула на кухню. Выполнив долг простолюдинки спасать хозяина любой ценой, хотя цена для нее, похоже, не показалась чрезмерной, да и остальные женщины скорее позавидуют, чем осудят. Подбадривая себя таким соображением, я спустился в нижний зал. Слуги быстро вскочили, кланяются, смотрят блестящими от любопытства глазами. «Вольно, вольно», — проворчал я, стараясь сделать голос отеческим. «Это непросто, учитывая, что почти все старше меня намного, а половина вдвое, а кое-кто втрое. Все нормально. Никакого спада рубля, никакой инфляции, правительство функционирует в прежнем режиме». Один из самых старых челядинов, не помню его имя, с белой головой, поклонился и сказал осторожно: «За чудесное спасение восславим Господа!» «Слава Иисусу!» — сказал кто-то. «Слава Деве Марии!» — произнес другой голос, женский. «Благодарю тебя, Господи!» — сказала толстая кухарка. «Спасибо вам, пресветлые ангелы!» — сказал за моей спиной кто-то. «И Фриде!» — подумал я без иронии. Она сумела не только согреть, но и разгрузить так, как никогда бы не смогла Санагирия. Та специализируется только на излишках. Я бодр, мысль кристально чиста и не замутнена никакими животными побуждениями. Разве что зверски хочу есть. Но это и понятно. Одной крови тот гад нацедил из меня с полведра. «Где Гунтер?» — спросил я. «Подайте на стол. Лучше жареного мяса и рыбы. Можно еще козьего сыра. Он полезнее коровьего. Вина не нужно. И позовите Гунтера». Гунтер прибыл запыхавшийся, сбледнувший так, что я забеспокоился, что же такое случилось, что даже усы повисли. Он остановился в ожидании, я указал на стул по другую сторону стола. Гунтер присел с очень серьезным лицом. Спина прямая, хотя теперь на стульях моей конструкции можно сидеть, откинувшись и с комфортом. «Да, ваша милость, мы все счастливы, что вы уже в полном здравии». «А как я счастлив», — откликнулся я. «Слушай сюда, какие-то заколдованные места у нас на пути к кабану. Кстати, угощайся. Фрида приготовила оленину, пальчики оближешь». «Да, ваша милость», — ответил он и вытащил из-за пояса длинный нож. «Один заколдованный туман чего стоит?» Я отмахнулся. «С ним разберемся. Но на кордон посмотреть надо. Чую, со стороны кабана еще прибудут неприятности. Деревня Куманг, наша помощь нужна. Еще как нужна. Вдруг да он в перерывах между схватками с Талибальдом восхочет ударить по более легкой цели». Гунтер деловито нарезал мясо тонкими ломтиками, подражая мне. Накалывал на острие ножа и отправлял в пасть. «А что мы можем?» — проворчал он с набитым ртом. «Только запереться в замке». «А деревни?» «С той стороны защитить не сможем. Наверное, не сможем». Я нарезал сыра. Никак не приучу подавать хотя бы по половинке сырного круга. Слуги постоянно ставят на середину стола нечто подобное мельничному жернову. Это символизирует наш достаток. А мужчины, понятно, должны съедать за раз по кабану, по кругу сыра и запивать не меньше, чем кувшином вина. «Кто знает», — пробормотал я, — «кто знает. Я так и не увидел, где и как наши земли граничат с кабаньями. Может быть, там есть такое, что может помочь укрепить». Я смешался и умолк под его сочувствующим взглядом. А Гунтер поспешно отвел глаза в сторону. «Да, ваша милость». Я допил козье молоко, кружка с грохотом опустилась на стол. Гунтер вскочил, опередив меня на мгновение. «Ты прав», — признал я. «Надеяться на случайность — удел слабых. Но все равно надо там побывать и все осмотреть. Одно дело крестьяне. Они видят только своих коров и не заметят то, что может защитить их деревню». Гунтер прямо смотрел мне в лицо. «Да, сэр Ричард», — произнес он, — «вы своего добьетесь, даже если сама судьба помчится навстречу с опущенным забралом и копьем наперевес». Утром прибыли подводы с остатками дракона, водворили кования, высыпала вся челядь, со стен спустились стражи, кому не выпало счастье сопровождать нас в поездке. День прошел в мелочных разборах всяких пустяковых жалоб. Я да еще и верховный судья, пришлось разбираться с прошениями крестьян. Почувствовали демократа. Ничего, я вам покажу свой вариант демократии. Потом навалились заботы о композитных луках, сам отбирал в лучники новобранцев. Поездку пришлось отложить до завтрашнего дня. Я посчитал по пальцам, до отъезда на турнир еще 10 дней. Надо торопиться. Похоже, успею смыться на турнир еще до рыцарского суда, по жалобе барона Пуссе. А турнир, надеюсь, причина уважительная. На следующий день выехали на демаркацию кордонов сразу на рассвете. К моему удивлению, в отряд напросился отец Ульфила. Я собирался проявить характер и указать ему его шесток, но священник, толстый, как гигантский боров, стоял передо мной неустрашимо, явно напрашиваясь стать великомучеником или хотя бы просто мучеником. Это тоже святой, только районного масштаба. Гунтер проговорил в нерешительности. «Ваша светлость, в дороге всякое встречается». «Ну и что?» — прорычал я. «Только священник может отогнать нечисть, ваша милость. Его защищает сан, в то время как нас только мечи». «Считаешь этого мало?» — спросил я. Быстро подумал, вспомнил, что священник был и с теми орлами, кто осаждали замок леди Клаудии, да только исчез подозрительно быстро. Вообще, вожаки рыцарских отрядов стараются брать священников в походы, извлекая из их присутствия какую-то пользу. А я, дурак, сам отказываюсь. Ладно, пусть едет. Но, Гунтер, он едет только по твоему слову. Так что следи, понял? Чем больше будет докучать, а наверняка докучать будет, тем хуже тебе. Я свистом подозвал зайчика. Конь рванулся и, проволочив зазевавшегося конюха по каменным плитам двора, остановился только передо мной. Конюх поднялся, стряхивая пыль. Колени и локти ободраны. Виновато раскланялся и поплелся, прихрамывая к конюшне. Я потрепал по шее зайчика. Он повернул голову и понаблюдал, как я вставляю ногу в стремя. Отцу Ульфиле подвели мула. Я ничего другого и не ожидал. С мула до земли падать ближе, и мы выехали через боковую калитку. На этот раз обеспокоенный Гунтер держался рядом с отцом Ульфилой, что-то старательно объяснял. Тот, судя по багровой роже, вот-вот лопнет, в праведном гневе. Со мной ехали Зигфрид и Ульман, вперед унеслись на легких конях трое лучников, еще с десятка два поехали сзади, прикрывая сюзерена от удара в спину. Правда, по указаниям Гунтера, разведчики пытались объехать опасные, по мнению Гунтера, места. Я сурово напомнил, что если закрывать на опасность глаза, она не исчезнет, а вот подкрасться может. А то и нападет без всякого подкрадывания. Гунтер поскрипел, но велел держать курс прямо. Хотя я не уверен, что ехали так уж и прямо. Все равно приходилось огибать слишком густые рощи, ручьи с обрывистыми берегами, болотца и вообще топи. Их Гунтер и все остальные замечали издали. А я не мог отличить самую что ни есть топь от простого болотца, где вода едва покроет конские копыта. Дорога снова неожиданно вильнула в сторону. На этот раз есть хоть повод. Въехали на вершину холма, отсюда хорошо видно, как тропка, на бегу, виляя бедрами, ринулась в сторону небольшой рощи, а затем выползла оттуда, сытая и довольная, поползла ближе к скалам. «Даже не роща, — сказал я себе, — а три невероятно могучих дерева, чьи привольно раскинутые ветви могут укрыть от палящего солнца целое войско. Из-под корней выбегает ручей, даже отсюда видны на поверхности воды крохотные зеркальца». «Место для привала?» — поинтересовался я. Как будто нарочно поставлены. Когда-то был караван-сарай, верно? Зигфрид заметил осторожно. Не знаю, совместимо ли ваше христианское благочестие паладина с... словом, это непростые деревья. Таких больше на свете нет. Семян не дают, а как размножать отводками или подвоем? Давно забыто. В смысле, пробовали, но не получается. Если бы не удивительное долголетие. А что в них особенного? Говорят, созданы древними магами. Выращены? Созданы. Для того, чтобы давать приют и кров. Ну, это все деревья дают. Зигфрид сказал с почтением. Эти не просто дают. Они оберегают. Заодно лечат мелкие раны. Ульман сказал с другой стороны. И лечат. И вообще, посидишь в тени, будто хорошо выспался. Один из лучников сказал задумчиво. «Говорят, если кору пожевать, такие видения, такие видения!» «Сам пробовал?» — спросил Ульман. «Рассказывают. Думаешь, эти деревья везде? В моих краях о них только легенда да россказни. Эх, зато какие! Хотя, если верить старым летописям, такие росли и у нас». «Их монахи вырубили», — заявил авторитетно Ульман. «Чтоб, значит, народ не отвлекался от церкви. Любое чудо только от Бога». Я смолчал, что любое чудо, вопреки распространенному мнению в народе, бывает только от дьявола. Христианство принципиально отрицает чудеса, вещи и сны, предсказания судьбы, астрологию и все то, что на самом деле пришло из язычества и мимикрирует под христианство. Остановились, поджидая приотставших Гунтера и отца Ульфилу. Двое лучников все время держатся от меня поблизости, хотя делают вид, что скачут сами по себе. Телохранители хреновы. Зигфрид спросил громко. «Патер Ульфила, тут скрытый язычник Ульман усомнился, что именно священники вырубили все эти деревья, что давали кров. Ведь правда же?» Отец Ульфила восседал на муле с достоинством, неподвижный как фараон. Даже обвисшие щеки не подпрыгивают. Но это заслуга мула. Так плавно идет, словно на шинах с автоматической регулировкой давления. «Неправда!» — обронил отец Ульфила. Подумал, добавил осторожно. «С тех времен не сохранилось летописей. Церковь тогда... Нет, церкви тогда еще не было. Были отдельные общины христиан. Мы не знаем сейчас, что и как делалось в то неосвященное Божьей благодатью время». Зигфрид поморщился, спросил нетерпеливо. «Отец Ульфила, а что делать с этими деревьями?» Священник очень медленно повернул голову, могучая шея побагровела от усилия. Маленькие глазки взглянули из-под заплывших жиром век. «С этими?» «Да, с этими», — сказал Зигфрид терпеливо. «А ничего», — ответил священник кротко. Зигфрид вскрикнул. «Отец Ульфила, не морочьте нам, примерным христианам, головы. Это дьявольские деревья или благословенные? Третьего не дано, вы знаете». Лучники сгрудились вокруг, вытягивали головы. В наступившей тиши отец Ульфила ответил, подумав. «Насколько я знаю, высшие иерархи церкви, занятые важными вопросами, еще не подошли к делу об этих деревьях. Если от дьявола, их срубят и сожгут, а пепел развеют. Если же их благословила Дева Мария, есть и такое мнение, то эти деревья будут под защитой церкви, и тогда всякий, кто нанесет им вред, да будет наказан». Он перекрестился, сказал кротко «Аминь». Мул кивнул и потрусил дальше. Разочарованный Зигфрид ругнулся. «Вот так и пробуй припереть такого к стенке. Скользкий».